Глава 24. Едва скрипнул распахивающийся люк, как Иван все понял. Напротив, широко расставив ноги, вперив в Ивана немигающий взгляд, стоял Шигран, и кончик его хвоста мелко-мелко дрожал на плитах космодрома. Мимо Ивана торопливо протолкнулся Джулио Матис и быстро сбежал по трапу. «Господин диспетчер! Господин диспетчер!» – заголосил он. «У меня заявление!» Теперь Иван увидел невдалеке группу из служащих космодрома, впереди которых стоял кто-то явно из кошачьих, в традиционной форме диспетчеров, скорее черная пантера. «Госпожа диспетчер», — строго поправила она и вскинула испытующий взгляд на Ивана. «Я слушаю ваше заявление». «Эти люди», — зачастил Джулио, тыча пальцем себе за спину, — «эти люди занимались браконьерством. У них на борту есть незаконно добытый свешер. Я сам видел». «Видите ли, госпожа диспетчер, я потерпел крушение. Бывает. Запросил помощи. Как же я был рад, когда рядом приземлился другой корабль. Казалось бы, что проще. Погрузить имущество пострадавшего, взять его на борт и доставить к ближайшему космопорту. И эти люди так и сделали, но...» «Но кроме того, они отправились на охоту. Они незаконно добыли свешера. Сам видел. Они спрятали клетку со свешером среди моих охотничьих трофеев. Они пытались меня запугать, угрожая расправой, если я проговорюсь. Но я не могу молчать. Эти люди браконьеры, преступники. Арестуйте их, госпожа диспетчер». «А я как раз вызвал галактическую полицию», усмехнулся уголком рта Шигран. «Как чувствовал». «Что вы скажете?» спросила пантера Ивана. «Ложь», просто ответил Иван. «У нас на борту нет ни свешера, ни другого животного, добытого браконьерством». «Вы же понимаете, что я обязана провести полный таможенный досмотр», строго нахмурилась диспетчер. «Если у вас есть хоть неучтенный микроб, мы его отыщем». «Ищите», — спокойно согласился Иван. «Мустанг в полном вашем распоряжении». Такого Иван не помнил. 6 раз. 6 раз опытная бригада таможенников перешерстила мустанг сверху донизу. Ту клетку, на которую ткнул пальцем Джулио Матис, не просто просветили особыми лучами, но и ощупали, даже развинтили на отдельные доски. Вскрывали панели по всему кораблю, везде, куда можно запихнуть хотя бы кончик мизинца. Сканировали все пространство в поисках все равно живого или мертвого существа. Прощупали одежду каждого члена экипажа. И ничего. «Вам лучше все же признаться, господин Наковальнов», неприязненно буркнула пантера-диспетчер. «Господин Шигран порассказал о вас. Бывший звездопроходец, с позором изгнанный из отряда за темные делишки». «Неужели?» – искренне удивился Иван. «Вручение почетной медали при увольнении теперь называется позором? Как интересно». «Почетная медаль?» – вскинула брови диспетчер. «Действительно интересно». «А вот и галактическая полиция!» – задрал голову Шигран, наблюдая за посадкой корабля с соответствующей символикой на борту, и облегченно засмеялся. «Теперь с тобой будут говорить по-другому». Полицейский корабль приземлился идеально, и тут же из распахнувшегося люка выскочили несколько человек в броневых экзоскелетах с оружием. Быстро, споро, без лишней суматохи окружили космодром. Чуть позже по трапу спустились двое. Один человек, а второй имел голову орла. Эти были в форме офицеров полиции. Не торопясь, они направились к уставшим таможенникам, столпившимся возле мустанга. «Кто из вас, господин Шигран?» – твердым голосом спросил один из офицеров. «Это я!» – заторопился Шигран. «Это я вас вызвал! Дело в том...» «Прошу предъявить судовой журнал!» – не менее железным голосом приказал второй. «Я?» – растерялся Шигран. «Я должен предъявить судовой журнал?» «Именно вы», – уверенно ответил первый. «И поторопитесь». «Но почему я?» «Таков порядок», – отмел все возражения второй. «Предъявите журнал». «Но сейчас, сейчас, если такой порядок...» Шигран дал какую-то команду в коммуникатор, и тут же из раскрытого люка его корабля заторопился в их сторону манипулятор. «Вот, прошу, все записи соответствуют». Офицеры не смотрели на записи. Один из них вытащил из внутреннего кармана небольшой прибор, а второй принялся перебирать страницами судового журнала. Прибор словно сканировал каждую страницу. «Есть!» – воскликнул офицер с прибором. «Есть явные следы Гельвеция». «Вы можете объяснить, как следы Гельвеция попали в ваш судовой журнал?» – строго спросил другой. «Да нет, но...» – окончательно потерялся Шигран. «Я требую своего адвоката». «Будет вам адвокат», – кивнул первый, захлопывая свою коробочку. «Господин Шигран, я арестовываю вас по подозрению в контрабанде редчайшим минералом гельвецием, которое вы делали по предварительному сговору со своим братом, господином Шеархом. Тот незаконным способом скупал минерал у шахтеров, а вы занимались его транспортировкой и дальнейшей перепродажей. Очень удобно спрятать 10-15 грамм драгоценного порошка между страницами судового журнала. Кому придет в голову искать что-то там? Но вы просчитались. Прошу проследовать в полицейский корабль». «А как же Наковальнов?» – в отчаянии выкрикнул Шегран. Один из офицеров оглянулся на диспетчера. «У вас есть реальные претензии к господину Наковальнову?» – осведомился он. «Пожалуй, уже нет», – раздумчиво покачала головой пантера. «Тогда у нас тоже нет», – заверил офицер и повернулся к Шеграну. «Марш!» Под конвоем офицеров Шегран поплелся к полицейскому кораблю. Вслед за ними потянулась и группа захвата. Через 5 минут полицейский корабль уже задраил люки и стартовал. И тогда все взгляды скрестились на Джулио Матизе. Тот съежился, и глазки его забегали. «Меня вынудили!» – тонко закричал он. «Мне угрожали! Мной манипулировали! Я был слепым орудием в чужих руках! А я хороший!» «Приношу свои извинения», – нехотя произнесла пантера-диспетчер Ивану. «Вы можете следовать далее по своему маршруту». «Благодарю», – сдержанно ответил Иван. «Но мне все же нужно несколько задержаться. Мой техник должен собрать все то, что вы разобрали». «Я уже извинилась». «А я и не в претензии. Но пока техник будет заниматься кораблем, нельзя ли провести с нашим экипажем какую-нибудь экскурсию по здешним местам? Я уверен, у вас есть такие экскурсии для любознательных». «Экскурсии мы проводим только для туристических групп». «А наш экипаж как раз и есть группа», – белозубо улыбнулся Иван. «Пусть и маленькая. Хотя бы в качестве извинения за беспокойство. Я уверен, здесь есть на что посмотреть, а мы ужасно любопытны». «Хорошо», – нехотя согласилась пантера. «Так и быть, вас проведут по малому туристическому маршруту». «А вы что встали? Работы мало? За работу, господа, за работу!» И сотрудники таможни пошли по своим местам, обходя растерянного Джулио Матиза, словно пустое место. Если определить одним словом настроение, царящее в кают-компании, то это слово будет «любопытство». Нет, одним словом все равно не обойтись. Пусть будет два. Страшное любопытство. «Я должен вам кое-что рассказать», – вздохнул Иван, всей кожей ощущая направленные на него взгляды. «Помните, на обратном пути от Бетельгейзе мы сделали небольшую остановку возле Альдебарана, планета Онеро? Так вот, пока вы заправлялись и ремонтировались, я посетил офис господина Белова». «Того самого?» – ахнула Чака. «Того самого», – подтвердил Иван. «Григория Алексеевича». «Кто таков?» – нахмурился Чебуран, вцепляясь в бакенбарды. «Промышленник», – пожал плечами Иван. «Очень серьезный промышленник. Он, если для дела надо, может не рудники прикупить, а целую планету. А если потребуется, то и всю звездную систему». «И он тебя принял». «Тут такое дело», – замялся Иван. «Я назвался просто звездопроходцем и не стал уточнять, что я звездопроходец бывший». «И что это меняет?» «Многое», — серьезно ответил Иван. «Даже очень многое. Ведь кто такие звездопроходцы, по сути? Разведчики. Разведчики, которые проводят разведку не только точного местоположения какой-либо звезды или планеты, не только путей подлета, но и состояния атмосферы, природы, наличия воды и еще тысячи параметров. А теперь представьте, что планета достаточно молода. Вся изрезана острыми горами, гравитация приблизительно соответствует земной. Воды хоть залейся. Редких краснокнижных животных нет. Что это означает? Это означает, что планета очень перспективна в плане добычи редких минералов. Горы – это же вздыбленные тектонические плиты, поднявшиеся прямо из магмы. То есть страшно перспективная планета для разработки, и нет ограничений в виде редкой живности и растений. Для таких, как Белов, конфетка. Оттого они и готовы принимать звездопроходцев в любое время дня и ночи». «А разве это этично?» – засомневалась Чака. «Нет, не этично», – вздохнул Иван. «Но вопрос такой тонкий. Пойди проверь, специально разведчик пришел, чтобы слить информацию магнату. Или просто в местном баре хвастался, а тот случайно рядом сидел. Хвастаться-то звездопроходец имеет право». «Ты говори, Ваня, говори», – подбодрил Чебуран. «Мы слушаем». «Никогда я раньше подобным не занимался», — склонил Иван голову. «Но тут решился. Пришел и все на чистоту. Так, мол, и так. Есть некий крокодил, про которого подозрение, что контрабандой ресурсами промышляет. И у этого крокодила со мной неприязненные отношения. И за защиту меня и экипажа от этого крокодила я готов практически подарить господину Белову целую планету, если господин Белов нажмет на нужные рычаги, которые у него наверняка есть». «И что же?» «Как видишь, рычаги были нажаты. И вовремя». «А ты ему планету». «Если не секрет, какую ж, Ваня?» «Вы не догадываетесь?» – удивился Иван. «Планету Мышкина, конечно же. Это же не планета, сказка. Планета, которая каждые 65 лет словно наизнанку выворачивается, доставая из собственной середины все новые и новые ископаемые. Да там рудников делать не нужно, просто с поверхности соскребай. И чуть не в центре цивилизованных миров, всего прыжок от транспортного перегрузочного пункта на Веге. И, между прочим, никаких этических нарушений. Я про планету Мышкина не по службе узнал, а частным образом». Белов, как про эту планету услышал, у него, наверное, пульс под 140 подпрыгнул. «И ты ему эту сказку взял и подарил?» «Не совсем уж бесплатно», – слабо улыбнулся Иван. «Мы заключили сделку. Мне полагается 6% от возможной прибыли. Когда начнут работы, конечно». «Сколько?» – схватился за голову Чебуран. 6%! Ваня! Я понимаю, что не половину, но хотя бы треть. Ладно, четверть. Пятую часть. Да в конце концов, тьфу на нее, 15%! Но 6%! «Видишь ли», – Иван задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Я же как рассудил? Мне ее не освоить. Просто капитала не хватит. Пока про планету забыли. Если вы помните, открыл ее Мышкин, но высаживаться не стал, потому что там горы дыбом вставали и тут же внутрь себя проваливались. И полетели экспедиции мимо, читая его мышкинские отчеты. Но это ненадолго. Кто-то умный наверняка туда прилетит в тихое время, вроде нас. И поступит так же, как я. Продаст информацию об этой планете кому-то вроде Белова. Так почему не я? При тех темпах освоения планеты, которые может организовать Белов, 6% – это очень солидная сумма. Очень. А без него у меня и этого не было бы». «Бог тебе, судья, Ваня», – покачал головой Чебуран. «Только наивен ты безмерно». «Довольно», – поморщился Иван. «Все кончилось хорошо. Шигран арестован, его афера вскрылась, попытка нам навредить не удалась. Осталась последняя проблема». «Проблема?» – вскинулся Чебуран. «Какая?» «Вот она. Ползет», – кивнул Иван головой. По краю стола, казалось, разливалось серебристо-серое световое пятно, постепенно сползая со стола на диван. «А, свешер!» – успокоился Чебуран. «Господи, какая же это проблема!» «Нет, мы, конечно, молодцы!» – согласился Иван. «Все молодцы! И Чебуран, который опять несколько часов просидел в бочке, зато сумел тихо выкрасть свешера из клетки. И Лика, которая придумала, чтобы посадить свешера в разведывательную капсулу и оставить на орбите, пока мы садимся на космодром. И Чака, которая все это технически воплотила. И сыграли мы хорошо, что никуда не торопимся, покажите нам планету. Но вот свешер здесь. И что делать? Вернуться и отдать? Исключено. Все подумают, что обвинения Джулио Матиза имеют вес». «Жулик он, а не Джулио», – проворчал Чебуран. «Возить свешера контрабандой?» – продолжил Иван. «Тоже не вариант. Рано или поздно мы попадемся на полную таможенную проверку. И это будет внезапно, так же, как сейчас. Спрятать уже не получится. Выбросить в космос? Лично я против. Такую красоту убить у меня рука не поднимется». Иван осторожно погладил свешера пальцами, и казалось, что пальцы проходят сквозь световое пятно насквозь, хотя, конечно, это был просто обман зрения. «И что остается? Заявить на ближайшей таможне, что к нам незаметно прокралась такая странная форма жизни? Если таможенники окажутся дураками, они проведут полную дезинфекцию корабля с посадкой экипажа на карантин, и свешер погибнет. А если будут умнее, то запросят информацию про свешеров и сообщат сюда. А отсюда ответят, что мы браконьеры». «Эх, Ваня!» – улыбнулся Чебуран. «Разве это проблема? Я тебе эту проблему на ближайшие заправки решу. В 10 минут. Веришь?» «Держи, Ваня!» – бросил Чебуран на стол полупрозрачный пластиковый листочек. «Можешь своего свешера хоть на показ выставлять. Он у тебя законно. Все печати на месте». «Как?» – поднял ошеломленный взгляд Иван, быстро пробежав взглядом документ. «Ха!» – отозвался Чебуран. «Плевое дело. Пока вы там с Чакой заправлялись и ремонтировались, я прямо к старшему диспетчеру. 6. Здесь он, кстати, из ракообразных. Подхожу к нему из порога. Хочу, дескать, с вами пари заключить». У него, бедняги, и так глаза на выкате были, так после моих слов вообще чуть не выпали. «Какое, — говорит, — такое пари?» А я ему: «Есть у нас на борту свешер, да вот беда, документы на него утеряны. Восстановить бы, да ведь сколько волокиты. Так вот, готов я поставить серьезные деньги, всего-то против его 10 кредитов, что он за 10 минут все сделать не успеет. В смысле, дубликат разрешения. И свою сумму назвал. Ровно половину, что на моей карточке была. Пригодились, Ваня. Знаешь, много звезд, да высоко. Много золота, да глубоко. А за пазухой грош во всякое время хорош. Ну вот диспетчер, как сумму услышал, аж подпрыгнул. Как не успею? Спорю, что успею. Веришь, Ваня, меньше 7 минут ушло. Но пришлось денежку отдать. Пари честь по чести было, а я не жалею. За такую красоту не жалко. К тому же, на что мне эти деньги? И без денег все есть. Свешер, притаившись чуть сбоку от главного экрана, словно почувствовал, что речь о нем, и принялся переливаться всеми цветами радуги. «Так», — начал Иван. «И не вздумай», — строго перебил Чебуран. «Полушки не возьму. Мои деньги, куда хочу, туда и трачу. С кем хочу, с тем и пари заключаю». «Ну, ладно», — пожал плечами Иван. «Но если что...» «Да уж не сомневайся», — ворчливо ответил Чебуран. «Ежели что, я сразу к тебе». «Хорошо», — решительно сказал Иван. «Проехали. Меня другое беспокоит. Мы все ближе к звезде Келлино, а Чека все еще не прошла линьку. Мало того, она ничего не ест. Она избегает появляться в кают-компании, и ноги, кажется, потемнели. Я боюсь уж, не заболевает ли она. Я помню, что еще на Веге она посещала медицинский центр. Чему бы?» «А чего думать?» – удивился Чебуран. «Пошли спросим у нее самой». Но дверь Чаки на стук не открылась, хотя внутри слышалось движение и подозрительный шум. «Капитан, капитан!» – торопливо зашептала Лика. «Арахноиды перед линькой перестают есть и уходят из своих убежищ. Даже от себе подобных. Давайте не будем тревожить нашу Чаку. Если ей будет плохо, она сама сообщит». «Пусть так», — решился Иван. «Но ты там невзначай за ней присматривай. Если что, трубить тревогу». «Не примину», — заверила Лика. «Вот она, Келлино», — ткнул пальцем Чебуран в главный экран. «А вот и Пелонис зеленеет искоркой. Что делать будем? Встаем на рейде». «Пожалуй, да», — вздохнул Иван. «Но на всякий случай запросим местный космодром, как у них с посадочными местами. Вдруг у них очередь. Лика, слышишь?» «Не бывает у нас очередей», — прозвучало от двери. Иван с Чебураном оглянулись и одновременно ахнули. «Чака, да ты красавица!» И в самом деле Чака буквально лоснилась от свежей шкурки. Наполовину стершиеся волоски на брюшке отросли снова, и вообще она сияла свежестью и молодостью. Вся такая мохнатенькая, что так и хотелось погладить. «Даже жаль такую красавицу какому-то арахноиду отдавать», — крякнул Чебуран. «Ребята!» — протянула к ним педипальпы Чака. «Как же я вас всех люблю!» И все трое крепко обнялись, даже не задумываясь, что они вообще-то разные расы. «У тебя даже глаза сияют», — улыбнулся Иван. «Кстати, почему-то только 6, а не 8». «Глупый!» — вздохнула Чака. «Ты так и не выслушал мою лекцию про арахноидов. Передние глаза у нас дневные, чтобы днем не слепнуть, а 6 остальных — ночные. Они имеют внутренний отражающий слой, вроде как у ваших кошек. Мы же ночные жители, Ваня». «Ага, кто бы знал. Ну ладно, как бы то ни было, Лика, запроси космодром, готовим посадку», — распорядился Иван. «Готовим грандиозное шоу, явление Чаки народу. У кого какие предложения?»